продолжительной нашей беседе, посвященной объяснению литургии, я говорил о первом торжественном возгласе священника, с которого начинается литургия. Немедленно после этого благословения, то есть принятия радостного и общего Царства Божия, как высшей ценности и цели нашей жизни, произносится так называемая «Великая Иктинья». Это ряд прошений, на каждый из которых собрание, то есть все верующие, отвечают «Господи, помилуй». Слушаемся в каждой из них, так как в этой «Великой Иктинии» выражена и дана нам молитва Церкви. В ней раскрывается, что означает молиться, о чем и как мы должны молиться. «Миром Господу помолимся», возглашает священник, что в переводе церковнославянского на русский значит «помолимся в мире, в примирении и примиренности мирно». Но о каком мире тут идет речь? И что значит молиться миром? Слово это ключевое, ибо первый его смысл в том, что молитва Церкви есть молитва примиренных с Богом и во Христе соединенных с Богом людей. Люди всегда и везде молились и молятся. Но мы должны понять всю новизну молитвы, данной нам Христом, молитвы в Церкви. Ибо Христос и есть мир между Богом и людьми, соединение, примирение, единство. В Церкви Христос сам молится в нас, и мы молимся во Христе. О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся. Вот второе прошение. В нем мы молимся о том, что в Евангелии названо единым на потребу, то есть единственно нужным, главным, необходимым. Мир свыше – это и есть Царство Божие, которое апостол Павел определил как радость и мир в Духе Святом. Это то, ради чего нужно быть готовым все продать, от всего отказаться, всем пожертвовать. Ищите прежде всего Царство Божие, и остальное приложится вам. И приобретение этого Царства, этого мира свыше и есть спасение души. Ибо на языке Евангелия душа означает самого человека в его подлинной природе, подлинном назначении. Это та божественная частица, которая делает человека образом и подобием Божьим, благодаря которой самый последний грешник в очах Божьих есть бесценное сокровище, и чтобы спасти его, пастырь оставляет 99 праведных. Душа есть дар Божий человеку, и потому какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Или, опять-таки, по словам Евангелия, какой выкуп даст человек за душу свою? Таким образом, первое прошение Великой Иктинии указывает нам высочайшее назначение нашей жизни, то, ради чего мы были созданы, к чему должны стремиться и что должно стать для нас единым на потребу. О мире всего мира продолжаем мы молиться. О том, чтобы этот мир Христов распространен был на всех, чтобы закваска, брошенная в мир, подняла, по слову апостола, все тесто, чтобы все, дальние и ближние, стали соучастниками Царства Божьего. О благостоянии святых Божьих церквей! Христос говорит, «Вы соль земли, вы свет миру». И это значит, что Церковь пребывает в мире для свидетельства о Христе и Его Царстве, и что ей завещено Его дело. Но если соль потеряет свою силу, чем сделаешь ее соленой, спрашивает Христос. Если христиане забывают о служении, на которое они все поставлены от первого до последнего, кто будет благовествовать миру Царство Божие и вводить людей в новую жизнь? Молитва о благостоянии церквей есть молитва о верности и твердости христиан, о том, чтобы церковь, рассеянная по всему миру, в каждом месте была свидетельством о Царстве Божьем, была бы солью земли и светом мира, о соединении всех. соединение и единство всех в Боге между собою, есть последняя цель творения и спасения. Христос пришел, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. Об этом соединении молится Церковь, о преодолении всех разделений, об исполнении молитвы самого Господа, да будут совершенны воедино. О храме всем, обо всех, с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вонь. Таковы условия нашего подлинного участия в таинстве. И каждый, входящий в храм, должен испытать себя. Есть ли в его сердце живая вера и благоговение к присутствию Божию, тот спасительный трепет, который мы так часто теряем, попросту привыкая к богослужению и к церкви. Об епископе, о священнослужителях, о всем народе продолжает свои прошения великие Ектения. И это значит о церкви, которой мы принадлежим, и в которой все должности, все служения направлены к одной цели, к тому, чтобы мы поистине были церковью, единством любви, братством, верностью. О нашей стране, об этом городе, о всех людях, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных, о плавающих, путешествующих, больных, заключенных. Молитва расширяется и распространяется. Она обхватывает теперь всю церковь, весь мир, всю природу, все человечество, всю жизнь. Маленькой общине, группе людей, дана власть и сила возносить эту всемирную молитву, ходатайствовать перед Богом о всем его творении, любить мир и все его нужды той любовью, которая извечно любит их Бог. Как часто мы сужаем свою веру и свою религиозную жизнь до одних только своих потребностей и забываем, что назначение церкви приносить всегда и всюду молитвы, прошения, благодарения, как пишет апостол, за всех человеков. Как часто враги религии из-за нас, из-за нашего эгоизма, в этом эгоизме как раз видят суть религии, как часто мы видим в религии удовлетворение наших нужд и забываем, что весь смысл христианства в любви и в отказе от себя ради других. И потому, приходя на литургию, нам нужно всегда снова учиться жить в ритме этой всеохватывающей подлинно церковной молитвы, расширять себя, свое сердце и свое сознание до полноты церкви. И помяну всех святых, то есть всю церковь, во главе с Божьей Матерью, все новое человечество Христово, мы сами себя, друг друга и всю нашу жизнь предаем, то есть отдаем Христу и Богу. Не только для защиты и для земного благополучия. Не из эгоизма и страха, как говорят всегда враги религии. К нам всегда обращен призыв апостола Павла: о горнем помышляйте, не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Мы отдаем нашу жизнь Христу, потому что Он наша жизнь. Потому что в крещальной купели мы умерли для одной естественной жизни, и наша подлинная жизнь скрыта в таинственном возрастании Царства Божия. Таков смысл, таков объем этой великой Ектении, с которой начинается литургия. Это как бы глубокий вздох всем нашим существом, наш переход из нашей всегда и неизбежно маленькой ограниченной жизни во вселенскую всемирную полноту Христовой любви.